От множества мыслей снова разболелась голова. Алексею хотелось одновременно пойти в госпиталь и попросить помощи, чтобы избавиться от мучительного ощущения, и в то же время не терпелось начать собственное расследование гибели смершевцев. Тогда лейтенант решил, что не будет терять времени и не выполнит приказ майора, в казарму не пойдет. Он пройдется до горячего ключа, а потом к 11 часам будет ждать на чертовом мосту, небольшой переправе через речушку. Тот был расположен в густых зарослях деревьев, так что приходилось продираться при ходьбе через ветки. Место было сырым, болотистым, с крутыми берегами, а от мостика шла дорога через такую же темную лесную чащу. Поэтому никто из местных этим путем не пользовался, предпочитая более долгий путь, но пролегающий между жилых домов, где есть люди. С твердым намерением не сдаваться и в одиночку заняться поисками центра немецкого подполья Алексей Савельев отправился в горячий ключ. Конкретный план он решил обдумать по дороге, как же действовать дальше. Одно пока было понятно точно, надо достать гражданскую одежду и оружие. А что дальше? Потом постарается завербоваться к власовцам, если повезет, то в белую банду, и будет искать выходы на немецкую агентурную сеть. Можно продолжить работать по той же легенде, что придумали они с Володей Горченко. Он красноармеец, которому надоела война и голодная служба в Красной армии, поэтому он решил перейти на сторону Гитлера. Ему даже не придется врать, потому что он и правда больше не часть действующей армии и не сотрудник СМЕРШ, а потенциальный предатель Родины. По дороге Алексей шел с тяжелыми мыслями, то вспоминал детали страшной ночи на мельнице, то пытался собрать воедино информацию о всех событиях в Железногорске. К выводам он приходил неутешительным, в качестве беглеца возможностей у него немного. А самое важное, нет доступа к оперативной информации, протоколам и донесениям об антисоветской деятельности, о преступлениях белой банды. Таких ведь сведений немало, капитан Потапов и его люди давно работали по всем направлениям. Банда, авианалеты, агитационные листовки. Значит, есть уже много разработок и наметок, которые могли бы привести к центру сети антисоветской деятельности фашистов. Как же заполучить их? Залезть ночью в кабинет к Потапову? Ну, это уже совсем отчаянный шаг. Так он из советских контрразведчиков станет не только предателем, а еще и преступником, грабителем, который обносит по ночам чужие жилища. Из задумчивости Алексей вывел резкий сигнал за спиной. Рядом остановился разбитый грузовик, весь покрытый царапинами и пятнами ржавчины, будто шрамами. Из кабины свесился чубатый парнишка с лихо заломленной на затылок пилоткой. На его рябом лице в россыпи веснушек сияла улыбка. «Здорово, паря! Куда тебе? Могу подкинуть до молодежного. Мне в ключ надо, до поворота довезешь?» Обрадовался Алексей возможности проехать до нужного места на машине. Рыжий чуб мотнулся, будто стрела, указывая внутрь кабины. «Прыгай и по газам». Как только Савельев оказался внутри, рябой шофер и правда выжал ревущий двигатель на полную. Через рев мотора он выкрикнул: «С попутчиком ехать повеселее, да и тебе ноги не топтать. Ты чего в ключ? По разнарядке? Поди, в помощь населению?» «Именно», — кивнул Алексей, решив, что не будет рассказывать случайному попутчику, с какой целью он направляется в село. А тот продолжил перекрикивать натужный рев грузовика: «А я вот до молодежного с грузом. Везу туда склянки да микстуры. Будут там госпиталь открывать. Так ведь в Железногорске есть уже один», — удивился Савельев. «Раненых-то, паря, меньше не становится. С передовой видел, сколько их привозит. У нас легко раненые, кто восстанавливается, кто на отправку. А туда будут прямо с передовой привозить, граница-то совсем рядом. По старой ветке пустят составы, чтобы за одну ночь доставлять. Считаю, мысль хорошая, тепловоз поставил, два вагона прицепил, и пускай бегает. Лучше, чем состав идет через южный разъезд. Считай, крюк в сотню верст делает. Да и там места приметные, немцы не оставляют их в покое. Слышал, как в Железногорске станцию бомбят. Больше 5 авианалетов было за месяц. И ведь знают, сволочи, выслеживают специально составы с техникой. Один подорвали с провиантом, так до сих пор на сухарях сидим. Я каши с тушенкой месяц не видел, а через нас провиант на передовую грузовики должны были везти. Вот и сам подумай, сколько вреда. Хорошо, что догадались старую ветку открыть, там через лесной массив идет ускалейка. Еще маскировку на вагоны натянуть, так ни одна немецкая сволочь не доберется до железки, а то обложили со всех сторон. На железке бомбят, а на дороге бандиты. Я ведь чуть не нарвался на них. Проспал выезд, суток приехал, как упал в казарме, так и проспал. Так дернули напарника моего, Трофима Ильича. Хороший был старик, мы с ним на новом студере работали по очереди, грузовик, загляденье. Навехонький, по ленд-лизу нам пришел, уж как Трофим Ильич его обхаживал. Так вот, должен я был до молодежного на студере в 6 утра радиотехнику доставить. А мне какой там в 6 доставить? Спал без задних ног, в 10 глаза продрал, спохватился, и к дежурному. Думал, все, выговор сейчас влепит за прогул. Прибежал до складу, а там уже из НКВД ребята, офицеров штабных целая дивизия. Все черные, мрачные, а у ворот стоит наш студер, и кабина в крови. Я кинулся к нему, не пустили. Спрашиваю, что случилось, где Трофим Ильич, отмахнулись. Потому уже каптер рассказал, что застрелили Трофима. Его кровь была в кабине. Машину до сих пор не отдали, катаюсь пока на полуторке. Напарника схоронил, если бы не проспал, то вместо него бы лежал в могиле. Вот судьба такая, и не поймали же до сих пор бандитов этих. Вот когда еду по этой дороге, все думаю, не нагонит ли меня смерть здесь, раз у нее под носом проскочил, второй раз может настичь. Когда такие мысли лезут в голову, попутчику, как брату родному, рад. Вдвоем не так страшно, а когда один, страшновато. Я не робкого десятка, да и нам винтовки выдают с патронами. Только ведь руль в руках, а винтовка в кузове, шофер я, а не вояка. С разговорчивым водителем Алексей незаметно добрался до переплетения путей. Рябой парнишка заметно погрустнел, когда младший лейтенант поблагодарил его за помощь и выбрался из кабины на дорогу. Шофер предложил: «Я обратно ночью поеду, айда со мной до Железногорска. Здесь приторможу, 3 раза по сигналю, как подъеду». Договорились. 3 километра до горячего ключа оперуполномоченный отмахал налегке, но уже на подходе к селу ему снова стало плохо. Разболелась голова, загудели ноги от усталости, а во рту пересохло от жажды. Он постучался в первые же ворота. «Хозяева, есть кто дома? Угостите водичкой». Ответом было молчание. Контрразведчик прошел всю улицу, но на его зов не откликнулся ни один человек. Он тихо выругался под нос, свернул в проулок и чуть не упал, налетев на лопоухого мальчишку. Его лицо показалось Алексею знакомым, он встречал его уже в первый свой визит в село. Пацаненок тоже признал Савельева. «А во, снова у нас ловить будете фашистских шпионов? Если скажу, где шпионы прячутся, что мне за это будет? Орден будет, можно и орден, но обещать не буду. Вот тушенки и пряников точно дадут», — шутливо ответил Алексей. По реакции мальчика он понял, что допустил ошибку. Ведь его с напарником уже видели в селе, наверняка жители обсуждали арест старухи, немецкой агитаторши, поэтому с опаской отнеслись к повторному появлению офицера в селе. Остается только поболтать с местным мальчишкой, вдруг не просто так он расспрашивает о шпионах. Савельев опустился на завалинку рядом с покосившимся забором, неспешно вытащил из-за пазухи жестяную коробку. Он носил с собой трофейную вещичку, но не как память о бое, а для удобства, хранил там пару кусков рафинада из офицерского пайка, чтобы угощать кого-нибудь или съесть в прикуску с чаем. При виде коробочки у мальчишки вспыхнули глаза, он затарахтел еще быстрее, а грязные ладошки так и потянулись к сокровищу. Авдеиха немцам служила, и сынок ее служил им. А еще кого знаешь из местных, кто служил немцам? Ленька Суворов, Витька Косой, потом из города Иванька. Его дед жил до войны здесь, а потом помер. К нему он ездил, пока дед жив был, через баню от нас. Он приезжал с немцами, по домам зерно искали и картошку. А Авдеиха рассказала, куда коров спрятали, это точно она, потому что больше некому, у нее одной не забрали корову. Она всю зиму при молоке была, потом заколола ее из рейхсмарки продала мясо. От горячего желания заполучить невероятную вещицу мальчишка говорил все, что приходило в голову, вспоминая любые сплетни и догадки, что ходили по деревне. «Подожди», — остановил его младший лейтенант, — «давай про то, где сейчас прячутся шпионы. Ты сказал, что знаешь это место. Известно где, на Лешей заимке. Ленька там все знает, отец же его в загодконтору таскал мешок каждый месяц, а потом гулял неделю, нагуляется, и назад на заимку. Если с мешком за спиной из города приехал, то на заимку собирается. И Ленька с ним ездил, мать его посылала, чтобы отец не упился один там». Снова Алексею попался словоохотливый собеседник, который завалил его информацией, но насколько она нужна и важна, совершенно не ясно. Савельев раскрыл коробку и предложил мальчику угощение. «Бери, не бойся, это сахар. Любишь такой?» Тот мгновенно сунул кусок за щеку и замолчал, наслаждаясь невероятным лакомством. Алексей попытался разобраться в ворохе сведений, которые ему выдал мальчик. «То есть ты не знаешь точно, но думаешь, что те, кто перешел на сторону немцев, могут прятаться на заимке?» «Угу», — сказал пацаненок, посасывая сахар. «Знаешь, где она находится?» «Уй-уй-уй», — детская голова закрутилась из стороны в сторону. «Так как же мне туда попасть? Без заимки до награды далеко», — подначил контрразведчик своего собеседника. Тот выпучил глаза, торопливо проглотил остатки сахара и выпалил. «У Вальки нужно спросить. Это кто?» «Валька, Ленькина сестра. Она тоже там бывала. Ее мать посылала летом, чтобы отцу харчей отнести. Он тогда еще на 3 недели оставался. Набьет белок, мешок, Вальке, и тот с матерью в загодконтору бежит». «Хорошо, хорошо», — Алексей сунул второй кусок сахара мальчишке, чтобы остановить поток болтовни. Взял его за руку. «Отведи меня к Вальке. За это коробку получишь». Тот крепко схватил за руку разведчика и потянул за собой по переулкам и улицам села. Почти бежал в припрыжку, охваченный страстным желанием как можно быстрее заполучить коробку. Покружившись по центру села, они свернули к окраине горячего ключа, где проводник Алексей ткнул пальцем в небольшой добротный дом. «Во, она дома, Валька. Из дому никуда не ходит, стыдно ей за брата». Контрразведчик сунул обещанную награду в цепкие пальцы, а мальчишка с надеждой спросил: «А еще будете ловить шпионов? Консервы ж обещали». «Пока не будем», — покачал головой Савельев. «Но ты далеко не убегай, вдруг проводить надо будет куда. И еще, у разведчиков правило есть одно». Мальчик радостно выкрикнул: «Не болтать». Он приложил палец к губам и прошептал: «Молчать буду, клянусь, никому не скажу». «Молодец», — похвалил добровольного помощника Алексей и отворил косо висящую калитку. Прошел по дорожке, выстланной из гнилых досок. Дверь дома уже расширилась до небольшой щели, откуда на него смотрела хмурая девица лет 15. Серые глаза из-под низко надвинутого платка внимательно рассматривали непрошенного гостя. Тот шел и на ходу соображал, какую легенду рассказать насупленной девушке. Неизвестно, как она относится к брату, ставшему немецкой прислугой, предавшему родину и своих земляков. Ненавидит и стыдится, или покрывает, а значит, скроет, что знает о месте его нахождения. А та вдруг сама опередила смершевца: «Ничего не знаю я про Леньку. Почему ты решила, что я хочу разузнать о нем?» — удивился ее догадливости Алексей. Девочка фыркнула: «Все село знает, что Авдеиху арестовали за то, что она на немцев работала, листовки распространяла. А у меня родной брат немцам служил всю оккупацию, все об этом знают. Я и ждала, что вы сюда явитесь его искать». «Понятно», — медлил Савельев, не зная, как продолжить разговор, и неожиданно уточнил: «Воды не найдется у вас?» В горле пересохло. Девочка резко развернулась, исчезла за дверью. В глубине избы раздался топот босых ног, детские голоса, на которые старшая сестра шикнула: «Сидите тихо, а то накажу». «Кому велела?» Ей в ответ кто-то залепетал, кто-то захныкал, тут же загремела железная кружка о край ведра, и девочка вернулась назад с полной до краев большой кружкой. Савельев с удовольствием сделал несколько глотков, вздохнул. После прохладной воды в голове прояснилось, парень кивнул на большой дом за спиной девочки. «Ловко ты с малыми управляешься». Та помрачнела еще сильнее. «А куда деваться? 4 рта на мне. Я, не Ленька, семью не бросаю». В ее словах было столько горечи, что Алексей сразу ухватился за повод продолжить разговор. «Что же, он вам совсем не помогал? У немцев ведь платили хорошо и продукты давали». Девочка поджала губы, в глазах мелькнула злость. «Да он нас в Германию отправить хотел, в лагерь. Все матери сказки плел, что в другой стране жить будем богато, уговаривал нас отдать фашистам. Хвастался, какие продукты ему дают. Да только ел их один, а мы голодные сидели. Мамка от голода и умерла, потому что месяцами крошки в рот не брала, все ребятне отдавала. Я ему этого не прощу, хоть и брат он мне». Алексей внимательно рассматривал девочку. Тонкая синеватая кожа обтягивала скуластое личико, вокруг глаз залегли черные круги, а губы превратились в бледные полоски. Она точно жила голодно и истончала до прозрачности из-за постоянной нехватки еды. Если бы брат помогал им, то она не напоминала бы живой скелет. «Сколько у тебя их, ребятишек?» — спросил контрразведчик. Ему не хотелось лгать этой девчушке, которая была пускай и настороженной, но откровенной с ним. Пятеро, в ее глазах мелькнуло что-то мягкое, жалостливое. Четверо, братья мои сродные и девчонка, приблудилась зимой, не гнать же ее на мороз. А откуда взялась, и не знаем, не говорит она, немтырка, на улицу не выгонишь, не по-человечески это. В город тебе надо, в Железногорске оформишь на них метрики и карточки продуктовые, предложил он ей искренне. Будешь провиант получать на ребятишек, так и проживете. А то немцы ушли, а голод-то никуда не делся. По весне семена выдадут в совхозе, полегче станет. Девочка с удивлением взглянула на младшего лейтенанта, она не ожидала, что он будет беседовать с ней вот так, без крика и обвинений. Даже односельчане относились к их семье с ненавистью из-за предательства Леонида. Поэтому Валентина ждала чего угодно от представителей советской власти, ареста, допросов, высылки из-за преступления брата, его службы гитлеровцам, но только не сочувствия и участия в ее тяжелой жизни, посвященной младшим детям. «На лешую заимку объяснишь дорогу?» – попросил Алексей. Валя качнула головой. «Нет там Леньки. Откуда ты знаешь?» Контрразведчик не сводил с нее внимательного взгляда, понимая, что девочка мешкается, но готова рассказать правду о брате-предателе. Валентина закусила губу, по лицу промелькнула серая тень. «Как же тяжело говорить такие вещи, выбирать, что важнее для тебя, правда или кровное родство. Но все же решилась, потому что видела его третьего дня. Приходил он за отцовской винтовкой, да я ее не дала. Она кормит нас, в лесу охочусь я на белок да на птиц. Ленька грозился сжечь дом и нас, если пойду в милицию». Она опустила голову, чтобы сдержать подступающие слезы. Худые плечики сжались, вся ее фигурка в объемной куртке с чужого плеча сгорбилась от страха перед угрозами брата. «Бил тебя?» Алексей тронул девочку за рукав, мягко и осторожно. Она, не поднимая головы, вытянула руки и показала черные кровоподтеки на запястьях. Прошептала едва слышно. «Я ребятишек собрала и повела на заимку, испугалась, что подожжет нас и вправду. Он, может, всегда дурным был, перед дружками похвалялся да заради них мог чудить. Мамка ему все прощала, любила шибко, а как он к немцам подался, совсем затосковала. Сгубил он ее. Почему на заимке не осталось? Парню было жаль отчаявшуюся Валентину, хотелось чем-нибудь помочь. День там продержались, уже 3 года не жил ведь там никто. Крыша прохудилась, печка дымит, не растопить. Малые замерзли, да и дров там нет. Топить нечем, деревья не нарубить зимой, сил не хватает мне. Выстыла вся изба, еды нет, ночью волки выли. Натерпелись страху, да днем домой возвернулись. Тут все люди, хоть и ненавидят они нас все из-за Ленки. Савельев кивнул в благодарность за откровенный разговор и на прощание посоветовал девочке. «Уезжайте отсюда, в город с малыми перебирайся, там с документами проще, как сирот сможешь оформить, тяжело здесь будет, неспокойно пока еще». И пошел обратно в переулок, где его ждал шустрый мальчишка. «Ну чего, еще где будем шпионов искать?» Тот от нетерпения перебирал босыми ногами, но контрразведчик, к его удивлению, не вытащил пистолет и не кинулся арестовывать немецких предателей. Только тяжело вздохнул и переспросил. «Ты как думаешь, где предатели могут прятаться?» «На заимке нет их». «Не знаю», во взгляде мальчишки мелькнуло разочарование. Он явно рассчитывал на продолжение интересного поиска. «Так если прячутся хорошо, то, может, выманить их чем-нибудь?» Он звонко рассмеялся. «Я всегда так делаю. Мы когда в прятки играем, а я никого найти не могу, так кричу ребятам. Смотри-ка, что я нашел, кажись, пряники, а они верят и бегут за ними, тут я их и солю в раз». «Хитро придумано», — похвалил сообразительного постреленка Савельев, а тот, ободренный похвалой настоящего советского офицера, принялся рассуждать. «Они ведь тоже, поди, голодные сидят, сейчас с харчами худо. Мамка ездила в город сменять одежду отцовскую, сапоги и картузы на еду, а ей на рынке сказали, что поезд с продуктами разбомбили. Теперь все без пайка сидят даже в городе, голодуют. Так что если есть, например, консерва, фунт сосалок или буханка хлеба, то можно приманить их, от голода сами прибегут. Тут ты верно говоришь», — смершевец потрепал ребенка по торчащим во все стороны соломенным волосам. «Давай так, сегодня мне пора уходить, но ты смотри в оба, если приметишь кого чужого в горячем ключе, то сразу запоминай его, как выглядит, как одет был, откуда пришел и что делал. Понял? Конечно. А как мне вас потом найти, ежели кого увижу?» — бесхитростно переспросил мальчик. Алексей только открыл рот, чтобы представиться, Как понял, что не может мальчику теперь сказать ни как его зовут, ни дать адрес отдела СМЕРШ в Железногорске. Он теперь вне закона, беглый подозреваемый в измене родине, диверсант и преступник. Поэтому вместо ответа задал вопрос: «А тебя как зовут?» «Сенька Солома, это ребята так кличут, за волосы и фамилию. Соломатин я». Мальчик развернулся и указал пальцем на серый виток дыма, который поднимался на окраине села. «Вон там я живу, в доме, где три окна. У всех по два, а у нас три, так мамка захотела». Хотя батя ругался, что стекла не напастись на ее выдумки. «У меня в горнице два окна, с одной стороны дорогу видно из ключа, а с другой улицу нашу. Я всегда вижу, кто куда ходит из села. Хорошая позиция для наблюдения. Вот что, Сеня, давай я тебя сам найду через несколько дней. Ты расскажешь, если что заметил. Пока буду искать продукты, чтобы тебя отблагодарить за помощь и выманить немецких агентов из их укрытия. Лады, я ждать буду». Сенька был необычайно серьезен, очень уж ему понравилось вместе с городским лейтенантом ловить предателей. Интересно, да и два куска рафинада заработал честным трудом. Поэтому, когда фигура контрразведчика растворилась в закатном багровом мареве за домами, мальчик поспешил со всех ног домой, мечтая о том, как засядет у окна в засаде на шпионов. Младший лейтенант со всех ног бежал по темной дороге, чтобы успеть на перекресток, где его уже ждала полуторка. В темноте он не видел грузовичок, но слышал его призывное гудение. «Я здесь, эй, я бегу, подожди», — выкрикнул Алексей на ходу. Из темноты ему ответил уже знакомый голос: «Шевелись, паря, а то заглохнем». Запыхавшийся молодой мужчина добежал до машины, вскочил на подножку и влез в теплую кабину. «Не увидел тебя издалека. Как ты ездишь-то без света? Так через день мотаемся здесь». Шофер снова выжал из рычащего мотора всю мощь. «С закрытыми глазами могу проехать, наверное. Каждую кочку и ямку выучил». «Да не боись», — он щелкнул каким-то рычажком, и узкий луч света прорезал темноту впереди. «У нас же все как положено, светомаскировка. Слыхал, опять в городе налет был?» «Нет, я же тут в ключе весь день провел», — забеспокоился Алексей. «А что говорят, ты откуда узнал?» «Так в молодежной привезли раненых, очень много пострадавших. В госпитале мест нет, повезли туда, хоть там не до конца все обустроили. Вроде тыловая часть, кажется, а гляди, хуже, чем на передовой. Опять по железной дороге ударили?» «Вот именно. Из-за ремонта путей пехоту больше 1000 человек сформировали из выздоравливающих. Пешком отправили по дороге, чтобы на Кузьминичах по вагонам рассадить. Там в ремонтном депо состав стоял, потому что не может через узел в Железногорске пройти. Так от города колонна отошла 30 километров всего, а над ними Люфтваффе. Да так появился, враз. Ни рамы не было, ничего. Враз два юнкерса закружили, ребята в рассыпную в стороны. А куда там, в самую гущу 4 снаряда. Кого на куски, кого осколками посекло. Тяжелораненых в госпиталь, а кто дотянуть мог, перевязали и в молодежный на подводах отправили. Так и нам сразу запрет. Никаких фар, вот только эту под колпаком жестяным включать можно. А как к городу подъедем, так совсем без света поедем. Водитель погрозил кулаком в сине-черную полосу неба за лобовым стеклом. Фрицы проклятые, думаете, напугали нас? Да, заставили, как крыс в подвале, без света сидеть. Не дождетесь, устроим вам второй Сталинград. Побежите дальше до своей Германии. Стой, — выкрикнул Алексей, который в сумерках едва не просмотрел поворот к речному оврагу, где притаился чертов мост. Шофер ударил по тормозам. «Ты чего, паря? Мне сойти здесь надо», — младший лейтенант нашарил ручку двери. Его попутчик с удивлением воскликнул: «Да ты что, давай до города. Зачем тебе тут в потемках по холоду шастать? Здесь место гиблое, всякое про него болтают. Время сейчас такое, нехорошее. Ты потом попутку не встретишь. Наши все с ночевой в молодежном остались, боятся без света ехать назад. Спасибо, что подвез». Странный, молчаливый спутник соскочил на землю и мгновенно растворился в придорожных кустах. От его необычного и стремительного исчезновения шофер заволновался. Он долго всматривался в высокую стену из веток и хмурился, мысленно ругая себя за простоту и откровенность. Столько рассказов сейчас ходит о предателях, перебежчиках, которые в плену согласились сотрудничать с немецкими властями, и за это их освобождают из лагеря и забрасывают на советскую территорию, чтобы вредить. А он наболтал этому чужаку все новости о Железногорске. Но только ничего уже не поделать, не догнать этого странного попутчика, который бесследно исчез в темноте, а Савельев пробирался по кустам, то и дело застревая в рыхлой мешанине из сырой земли и кусков снега. Он спешил изо всех сил, потому что с долгими переездами и хождениями по горячему ключу сильно припозднился. Уже было 11 ночи, даже четверть 12-го, а он все еще не добрался до назначенного места. С шумом парень кое-как выбрался из зарослей и заспешил по едва заметной тропинке, то и дело спотыкаясь о корни и ухабы почти нехоженного пути. Он оказался у моста уже в половине 12-го, встретили его пустые мостки и шуршание ветра среди ветвей. В голос позвать майора Давыдова молодой контрразведчик не решился, лишь прошелся по мостику туда-сюда, но никого не обнаружил. От досады ему хотелось ругаться самыми страшными словами. Да что за невезение его преследует, будто кто-то так и ставит подножки в его расследовании смерти товарищей по СМЕРШ. Нет, так просто не сдамся, никто и ничто меня не остановит в борьбе с предателями Родины, твердо решил Алексей. Поэтому поплотнее запахнул ватную куртку, поднял воротник, чтобы прикрыть шею от поднимающегося ветра, и затих между двух деревьев, ожидая, что неизвестный все-таки вернется на мост и удастся узнать, что за таинственное послание и для чего оказалось оно в кармане ватника. Почти два часа контрразведчик провел в ожидании. Руки и ноги его застыли от ночного холода, ветер засыпал его порошей, так что Алексею стало казаться, что от сырой стужи он вот-вот превратится в ледяную статую. Когда его потянуло в сон, то парень принялся тихонько охлопывать руки и ноги, ведь так можно заснуть и замерзнуть. Несмотря на то, что сейчас начало марта, ночью держится по-настоящему все еще зимняя стужа. Вдруг хриплый голос согнал с него сонливость. «Ну что, лейтенант?» – проявил упорство. «Я уж думал, все-таки сбежишь». Из черноты лесной чаще показалась фигура в длинной шинели с красными полосами погонов и квадратная шапка из каракуля, майор Давыдов. Онемевшими губами Алексей с трудом просипел. «Так точно, товарищ майор, прибыл, как приказали». Тот приложил палец к губам. «Тише, Савельев, не на плацу маршируем. Никто не должен знать о нашей встрече, поэтому я тебя сюда позвал». «Да и не позвал, а в карман записку сунул. Так и думал, что догадаешься, кто это сделал». «Да, товарищ майор, я так и понял, что это вы подстроили, чтобы встречу один на один организовать». «Верно, все верно», — майор задумался на секунду, подбирая нужные слова. «Вот что, Савельев, был бы я Евстафьевым, то давно бы ты оказался в лагере, причем со статьей за предательство Родины. Но я не первый год на службе, по нутру человека определяю, а не по бумажкам. Давно знаю капитана Потапова, вернее, знал». Давыдов осекся, голос его охрип при горькой мысли о смерти фронтового товарища, но он быстро взял себя в руки. «У Потапыча чутье на людей звериное, если бы была в тебе гниль, обман, то ни на один день в СМЕРШ бы ты не продержался. Раз он взял тебя с собой на операцию, значит, доверял тебе, как самому себе. И поэтому я тебе верю. Верю, что ты хочешь найти тех, кто виновен в гибели смершевцев. Верю, что готов отдать за это жизнь, сделать все, что прикажут». «Так точно, товарищ майор», — просипел Алексей, которому казалось, что Давыдов читает его мысли. Но у него в голове никак не укладывалось поведение офицера во время допроса с тем, что он говорит ему сейчас. Давыдов же сжал кулаки. «Я тоже этого хочу, Алексей, не меньше, чем ты. Но есть тут препона одна. Ты уже начал говорить о ней на допросе, да я тебе рот заткнул, потому что не хотел, чтобы мысль эта прозвучала. Догадка о том, что в нашем штабе завелся предатель. Я с тобой согласен. Кто-то имеет доступ к секретным сведениям и передает их фашистам напрямую или коллаборационистам, которые засели в окрестностях и сотрудничают с Абвером. Поэтому никому доверять нельзя, Алексей. И действовать открыто ни я, ни ты не можем. Даже время и место операции «Луч» было известно преступным элементам. Причем, заметь, не с батагами и вилами на вас кидались, а заминировали мельницу. Значит, это не обычные крестьяне или грабители с большой дороги действуют, а подготовленные и вооруженные силы. У них есть мины, у них есть доступ к информации из советского штаба, прячутся они хорошо, так что не смог Потапыч сразу выйти на их след. И действуют точечно, прицельно. Да, да. Младший лейтенант был несказанно рад, что и майор Давыдов пришел к тому же выводу. Это целая сеть агентов, шпионов и предателей. Я уверен, что они все действуют заодно. Может быть, у каждого есть своя причина, своя задача, но руководит всеми единый центр. В середине сети засел паук, который дергает за нитки и действует так незаметно, так продуманно, что капитану Потапову не удалось обнаружить центр этой сети. Но я хочу это сделать вместо него, разрушить эту сеть предателей и обманщиков, найти отступника среди штабных офицеров и наказать его за все преступления. Правда, правда, я скажите, товарищ майор, как можно это сделать? Я сегодня был в горячем ключе, нащупал след одного из преступников. Это Леонид Суворов, местный житель, который пошел на службу к фашистам во время оккупации. Его сестра рассказала, что Суворов не сбежал при отступлении, он по-прежнему живет где-то в окрестностях. Он пытался забрать в бывшем доме оружие, поднял руку на сестру. Я думаю, что если смогу найти место его обитания, войти в доверие, то узнаю, кто руководит этой бандой. Я сделаю так, чтобы он мне поверил. Проникну в банду. Подожди, Алексей, осадил взбудораженного парня Давыдов. Не гони лошадей. Ты пойми, ведь если этот человек в курсе даже тайной операции, запланированной СМЕРШ, то он знает и о твоем задержании. Получается, узнает и о каждом твоем шаге, о всех сведениях, которые ты добудешь. Понимаешь, я считаю здесь, на этой территории, действовать небезопасно. Надо отправляться туда, куда посылают добытую секретную информацию, к немцам. Стать настоящим контрразведчиком, зайти с другой стороны к сети немецких агентов. Если не можешь побороть врага, а мы не можем это сделать, потому что он для нас невидим, то действуй хитростью, умом. Бей туда, где не ждут удара. Понимаешь, Алексей, и здесь ты будешь как нельзя к месту. Сам подумай, ты сбежал из-под ареста, сбежал. Это все, что будет знать немецкий агент. Ты исчезнешь для него, заметешь все следы. Я со своей стороны буду молчать, о нашей с тобой задумке не будет знать ни единая живая душа, только ты и я. Если согласен, то расскажу тебе подробности дела, даю тебе время подумать. Савельев лишь тяжело вздохнул. Если не удастся осуществить наш план, если я погибну, то навсегда останусь предателем Родины в глазах людей, ведь так? Давыдов кивнул в ответ. Да, в случае неудачи он навсегда останется предателем, который перешел на сторону врага и стал служить Гитлеру. А если операция по внедрению во вражескую сеть Абвера пройдет успешно, то они смогут очистить Железногорск от коллаборационистов, изменников и предателей, и доберутся до того, кто заманил капитана Потапова с его сотрудниками СМЕРШ в ловушку, добьются справедливого наказания преступника. Теперь выбор за молодым младшим лейтенантом. Но Алексей Савельев не раздумывал. Я согласен. Рассказывайте, что мне делать, как действовать дальше. Давыдов одобрительно кивнул. Другого решения от этого честного и отважного парня он не ждал. Если бы не война, то из него вышел бы отличный оперативник или милиционер, который готов искоренять преступность. Но сейчас идет война с армией вермахта, с обезумевшим вождем фашистов, Гитлером, поэтому приходится действовать такими вот методами. Давыдов достал из-за спины холщовую торбу, раскрыл ее, чтобы показать содержимое парню. «Смотри, я принес гражданскую одежду. Это все, что понадобится тебе. В немецком штабе действует наш агент. Это женщина, у которой в доме уже полгода проживают офицеры немецкой разведки. Она поставляет нам сведения, которые получается подслушать или узнать. Тебе нужно будет перейти границу между двух фронтов, добраться до ее дома на захваченной территории. Я скажу точный адрес и шифр. По нему Ольга поймет, что ты из разведки. Она поможет тебе внедриться в Абвер, а дальше ты будешь действовать самостоятельно. Твоя задача – узнать, кто руководит сетью агентов Абвера в Железногорске, узнать имя предателя среди штабных офицеров. Как ты это сделаешь, я не знаю, потому что не знаю, что тебя ждет на вражеской стороне. Там ты можешь надеяться только на себя. Поддерживать постоянную связь опасно, никто не будет знать об этой операции. Я и ты, только там мы сможем предотвратить утечку секретной информации. Если получится, то вернешься сюда, и мы сможем с тобой увидеться. Если получится, Алексей, обещать это тебе я не могу. С моей стороны только гарантирую молчание и помощь с внедрением в Абвер. Дальше ты действуешь сам. Я согласен, я все понял, товарищ майор. Знаю, что опасно, но другого пути нет. Алексей, несмотря на мороз, скинул форму и принялся переодеваться в гражданскую одежду. Верьте мне, не подведу. Если не получится добыть сведения о вражеской группировке в Железногорске, то уверен, что все равно добуду полезные сведения. Парень быстро переоделся в обычную рубаху, большой тулуп, валенки и безразмерные портки. Перетянул все веревкой, охлопал карманы, проверяя, нет ли ничего лишнего. На голову водрузил большой, подшитый изнутри фланелью картуз. Его документы и форму майор Давыдов свернул и засунул себе под шинель. Вручил тяжелую сумку. Здесь есть еще фляжка с водой, консервы, хлеб и нож. Запоминай адрес. Нужно будет его выучить наизусть. Деревня Костанаевское урочище, улица Водная, дом 9. Нашего агента зовут Ольга, она хозяйка дома. Пароль, 6 мешков угля готовы. Ее ответ, дядька приготовил телегу. Запомнил, так точно, подтвердил Алексей. Каждое слово врезалось ему в память. Давыдов протянул компас парню. Двигаешься сейчас 10 километров на север, к утру дойдешь до обходной дороги. Вдоль нее на северо-запад еще 15 километров. Осторожнее, этот участок уже принадлежит немцам. Придется тебе самому искать дырку в германских постах и охране, чтобы перейти на вражескую территорию. Сейчас идет активная передислокация вражеских сил, поэтому ситуация меняется каждый день. Надо этим пользоваться, чтобы проникнуть на чужую территорию. Будь осторожен. Я знаю, товарищ майор, предателей и перебежчиков никто не любит. Им везде не рады. Ведь, предав один раз, человек будто грязью себя навсегда обмазывает, от которой не отмыться. Я все сделаю, что от меня зависит. Он был готов идти в том направлении, что указал Давыдов. Одежда совсем изменила его фигуру, сделала более приземистой, большая шапка наползала на лицо до самых бровей. Майор Давыдов вдруг порывисто обнял парня. «Удачи тебе, Алексей, буду ждать тебя назад. Если будет совсем тяжело, худо, то знай, обратно дорога есть. Вернешься, пускай даже без сведения о предателе, я для тебя все сделаю. Помогу с переводом, поддержу тебя. Ругать не буду, если не сдюжишь. Всякое в жизни бывает, иногда надо отступить. Неудачи тоже случаются, главное, голову не терять от этого. Спасибо, это все, что мог сказать Савельев». Парня обуревали разные эмоции и мысли, и благодарность к Давыдову за доверие, сдержанная, затаившаяся ярость к предателю, который действовал прямо перед носом в советском штабе, а еще страх перед неизвестностью, что ждала его за границей фронтов, и сомнения, получится ли осуществить задуманное. Ведь у них нет даже внятного плана, лишь рискованная задумка обхитрить врага, зайти с тыла и ударить туда, откуда не ждали. Но отступать младший лейтенант Савельев не привык, поэтому он развернулся и зашагал в черную бесконечную даль. Глава 6. Ольга Куркина тяжело шла к колодцу, придерживая на плече коромысло. Оно уже так натерло ей плечо, что хотелось сбросить деревянную ношу прямо в сугроб. С самого утра женщина ходила по длинным деревенским улицам, от дома к колодцу, чтобы снова и снова наполнить бак ледяной водой, согреть ее на печке, а потом продолжить стирку, замочить, дальше с мыльной стружкой осторожно натереть форму ее постояльцев, немецких офицеров, на ребристой доске, затем прополоскать в студеной воде, и снова к колодцу, за следующей порцией воды. После кителя и брюк наступила очередь нательного белья. Ей казалось, что конца не будет этому мучительному занятию. Уже ныли плечи и спина, ломило до костей замерзшие руки. А ведь еще надо успеть к вечеру состряпать для постояльцев ужин из тех продуктов, что офицеры выдали хозяйке дома из своих пайков. Ближе к вечеру затопить баню, чтобы военные помылись, приготовить постели. Потом бежать в штаб, где она уже долгое время мыла полы. 3 часа уходило у нее на то, чтобы вытереть грязь, следы от обуви в коридорах и кабинетах фашистских командиров. Все это время за ней слонялся, позевывая, охранник, который наблюдал за там, чтобы Ольга смотрела не по сторонам, а только вниз, на грязный пол. Правда, со временем охрана привыкала к молчаливой, незаметной уборщице так, что ленилась сопровождать ее по кабинетам. Чем Ольга и пользовалась, перерисовывала карты, секретные донесения буква в букву, а перед уходом домой прятала под одеждой. Многочасовая уборка, ежедневные хлопоты по хозяйству были еще не самым неприятным делом. В эти моменты женщина хотя бы была одна. А вот вечером, когда возвращались со службы постояльцы, жизнь ее превращалась в ад. Самое тяжелое для Ольги за весь день – бесконечные вечерние часы, когда офицеры собираются за столом, чтобы вести разговоры, выпивать один стакан за другим, играть в карты. В такие моменты женщине так хотелось взять кочергу и раскроить их ненавистные рожи, а не смиренно подавать закуску или заправлять чадящую керосинку топливом. Но приходилось терпеть, Слишком важна была эта вечерняя болтовня за столом. Ради пьяных офицерских разговоров Ольга терпела жильцов в своем большом, добротно построенном доме. Она очень жалела, что в школе у них не было немецкого языка, поэтому на слух запоминала слова, которые повторяли немцы, по их лицам определяла тему разговора. Хмурые лица, значит, говорят про войну, про отступление и военные действия, хохочут, вспоминают свою довоенную жизнь. Со временем Ольга стала понимать, о чем говорят фашисты, да и сама могла объясниться с ними. Армия вермахта двигалась все дальше на запад, оставляя свои позиции. Немецкие войска отступали. Из дома Ольги уезжали старые постояльцы, но неизменно появлялись новые. Ее светлый дом сразу привлекал внимание, 5 просторных комнат, которые ее муж строил для большого семейства в надежде, что он там будет счастлив с любимой женой и детьми. Добротная печка, от которой тепло тянулось по всему дому. Большая баня с белыми, отшлифованными умелыми руками полками. Да война и правда дом был наполнен топотом детских ног, звонким смехом. 4 Ольгиных детей росли, учились, радовали родителей. Старшие дочери вышли замуж, разъехались, кто в город, кто в дальнее село. Приезжали часто, уже со своими детьми, оставляли в атагу внучат у родителей на лето. К началу войны в родительском доме остались еще 2 младших сыновей, 20-летний Мишеня, который по уши влюбился в местную девушку и уезжать из родного села никуда не собирался. 16-летний Данил, он оканчивал среднюю школу, имея плохие отметки, страшно бедокурил и совсем не походил разгульным нравом на степенного отца. Однако любящая мать со снисхождением смотрела на выходки младшего сынка. Считала, что молодой он еще перебесится. А после того, как началась война, Данил остался единственной отрадой матери. Страшная беда унесла в один день ее мужчин. Старший сын и муж вместе собрали вещи, сложили все необходимое в мешки и явились на призывной пункт добровольцами, записываться в Красную армию. С тех пор от отца и сына Куркиных не было ни одной весточки. Также и старшие дочери Ольги пропали в круговерте войны, не писали писем, не приезжали к матери. Огромное жилье в одночасье стало пустым и тихим. Когда в Костанаевское урочище пришли немцы, в семейном гнезде, большом и теплом, сразу все изменилось. Начались разговоры на чужом языке, вместо детских голосов и смеха кругом раздавались грубые крики. Данил молча отсиживался несколько дней в бане, пока однажды не явился домой с красной повязкой на рукаве. На расспросы матери парень зло рявкнул: «Отвяжись, скоро немцы победят, тогда я стану хозяином в нашей деревне. Теперь я у них староста. Тут все меня будут слушать, так что и ты свое место знай». Через год постояльцы съехали, укатили в грузовиках по весенней грязи куда-то в другую сторону, где продолжались ожесточенные бои 2 армий. Вместе с ними пропал и Данил, а Ольга отправилась в лес. Женщина упрямо ходила туда каждый день, собирала ветки и палки в большую корзину. На вопросы любопытных односельчан отвечала, что на растопку. Хотя дома у бани высилась огромная поленница заготовленных дров, ходила и прислушивалась к звукам вокруг, пока все-таки не наткнулась на тех, кого искала, партизанский отряд. Она рассказала о том, что в ее избе жили немецкие офицеры, а как только прибудет новая часть, то в светлых комнатах снова поселятся немецкие чины, и предложила свою добровольную помощь. Она станет тайным агентом в расположении фашистов, будет слушать и запоминать каждое слово, устроится уборщицей в штаб благодаря должности сына, а все добытые сведения готова передавать в партизанский отряд. С тех пор по длинной цепочке ее шифрованные записки сообщали в советский штаб разведки сведения, полученные от фашистов, которые селились в доме Ольги. Куркина Ольга стала советским агентом под подпольной кличкой Сойка, но это была тайная жизнь женщины, которую никто из односельчан или квартирующих офицеров не заметил за 2 года войны. Днем Куркина покорно обстирывала своих постояльцев, стряпала им ужины, вела нехитрое хозяйство. Вечером и утром с ведром и шваброй мыла 2 этажа бывшего сельского клуба, где расположился немецкий штаб. Женщина с усталым лицом в обтрепанной одежде и с тряпкой в руках не привлекала внимания, обслуга была невидимой для немецких офицеров, которые при ней не стеснялись обсуждать любые темы. Становиться прислугой взрослой женщине, которая привыкла быть хозяйкой в собственном доме, Ольге было тяжело, но все-таки она тащила этот груз, чтобы быть полезной для Красной армии и своей подпольной работой приближать победу Советского Союза над Германией. поэтому покорно выносила все тяготы своей жизни. У колодца женщина взялась за ручку и принялась крутить ее, вытаскивая ведро, полное воды, как вдруг неожиданно кто-то ее окликнул из сугроба. «Ольга!» Женщина лишь чуть-чуть повернула голову, не выдавая себя ничем, одними губами проговорила. «Вы кто? 6 мешков угля готовы?» Над сугробом мелькнуло бледное до синевы от холода молодое лицо. Ольга Куркина ответила условленной фразой. Дядька приготовил телегу, она покрутила головой, но улица была пуста, и шагнула к большой куче снега, которую сгребли, расчищая дорогу для немецких грузовиков. «Идите через огород по левой стороне улицы, дальше, в переулок до дома с красной крышей, ждите на огороде за забором, когда я понесу воду к бане, как зайду внутрь, то бегите туда, не бойтесь, жильцов дома сейчас нет». Алексей Савельев выполнил все указания женщины, хотя почти за сутки тяжелого перехода младший лейтенант устал и продрог, так что ноги его едва слушались, но парень из последних сил осторожно прокрался по длинной деревенской улице в указанном направлении, перебрался через невысокую ограду и замер. Он дождался, пока фигура в темной длинной одежде протопает с ведрами до ладной баньки, и побежал к низкому строению. Женщина сильной рукой втащила его в предбанник и захлопнула дверь, бросив внимательный взгляд по сторонам, не видит ли кто ее неожиданного гостя. Потом уже повернулась, чтобы рассмотреть прибывшего. Перед ней стоял дрожащий парень в безразмерной одежде, с синими от холода губами. Смершевец продрог до костей, пока добирался до урочища. Злой ноябрьский ветер выстудил из одежды остатки тепла. Несколько раз Савельеву пришлось отлеживаться на ледяной земле в стылой грязи, дожидаясь, пока мимо пройдет патруль. Поэтому через сутки своего перехода он трясся от холода и едва чувствовал окоченевшее тело. Куркина строго велела: «Скидывай одежу и к печке давай, согреться тебе надо, чтобы не занемог». Она не спрашивала ни его имени, ни для чего он явился, только накинула на парня свою доху, сунула в руки ковш с горячей водой. «Пей, пей, до дна». Тот дрожащими, стылыми руками впился в ковш и жадно припал к его краю. Со стороны контрразведчик был похож на измученного воробья, который застыл на жердочке, нахохлившийся и растрепанный. Однако уже через 5 минут парень поднял серые глаза на женщину. Он чуть согрелся и смог объяснить, для чего пробрался в немецкий тыл. «Меня к вам отправили с заданием из Железногорска. Я из отдела контрразведки. Мне поручено внедриться в немецкий абвер, стать двойным агентом, чтобы выяснить, кто в советском штабе предатель. Направили к вам за помощью». В его глазах было столько мольбы и одновременно решимости, что женщину словно кипятком окатило. Она поняла без всяких объяснений, этот парнишка добьется того, что запланировал, несмотря на свою юность и беззащитный вид. И Ольга Куркина задумалась, как помочь парню. Ее ответ Алексей Савельев терпеливо ждал, сидя на лавке, постепенно согреваясь у натопленной печи. По жилам снова бежала кровь, колола миллионами иголок, возвращая чувствительность телу. Вот что, Ольга принялась снова за стирку, понимая, что ничего не может снять ее обязанности прачки и кухарки. «Ты пока отсидишься в сарае, там тепло все не будет, до темна дотерпишь, чтобы никто из квартирантов тебя не увидел, они туда не суются. Вечером я к тебе загляну, мне один их офицер должен за услугу, попробую договориться, если выйдет, то тогда возьмут они тебя на службу, а если нет, то не серчай, парень, я фашистом не командир, и так терплю их еле-еле, ради победы прислугой у них работаю. Спасибо, вы мне очень, очень поможете. Вы, моя надежда». От его простодушной благодарности и мальчишеской искренности внутри что-то ёкнуло. Ольге вспомнились собственные дети, о судьбе которых женщина ничего не знала. Она спросила также сухо: «Голодный?» «Нет, мне в дорогу консервы давали. Я перекусил», паренек уточнил. «А что вы в штабе немецком будете говорить?» «Скажу, что сын мой вернулся из советского плена». Лицо у Ольги стало темным от горьких воспоминаний. «Он старостой при немцах служил, в штабе знают об этом. С такой биографией сразу возьмут, без всяких проверок. А если ваш настоящий сын объявится, и все наружу вылезет?» Алексей осторожничал, понимая, насколько рискованна эта затея. «Не явится», — отрезала женщина. Савельев робко переспросил: «Он действительно в советский лагерь попал за сотрудничество с немцами? Вы это точно знаете? Здесь ведь еще оккупированная земля, как его могли арестовать?» Ольга повернула к нему голову, взгляд у женщины был тяжелым и тоскливым от того горя, что она носила уже много лет в себе. «Не явится мой сын назад никогда. потому что мертв. Здесь лежит он, под баней. Своей рукой я его порешила, за то, что немцам пошел служить. У меня муж и сын старший в Красной армии воюют с первого дня, как Гитлер заявился сюда. А он родину предал и семью. Не бывать такому, чтобы брат против брата воевал, чтобы своих же односельчан в лагеря отправлять, до смерти забивать их и расстреливать. Если вырастила я не человека, а тварь, то сама и прибила. Для него так лучше. Об этом немцы не знают. На селе я сказала, что он с отступающими частями ушел. Документы его остались у меня, в тайнике припрятаны, лицом вы похожи. Ты потоньше, да волосы чуть светлее. Так-то оно сойдет. После лагеря человека сложно узнать, до черноты худеют и болеют. Ошарашенный ее откровением, Алексей молчал. Молодой оперуполномоченный контрразведки одновременно был потрясен тем, что мать убила собственного сына, и в то же время восхищался мужественностью и стойкостью Ольги Куркиной. От тепла веки его потяжелели. Савельев ведь не спал почти двое суток, пока пробирался по маршруту, который построил ему майор Давыдов, и теперь на несколько секунд расслабился, отпустил страх и тревогу, которые терзали его все это время. Но Ольга толкнула его в бок. «Давай-ка до сарая сейчас, там все назароишься и поспишь. Я тебе мужнин тулуп принесу, чтобы потеплее было». Савельев с трудом разлепил тяжелые веки. «Извините, я уже давно не спал». «Конечно, я сделаю, как нужно. Не хочу вас подвести». Женщина приоткрыла дверь, осмотрелась, нет ли поблизости соседей, и шикнула. «Вон туда беги, в пристройку». Савельев протопал вдоль бани и нырнул в сарайчик, где до войны Куркины держали кроликов, а в углах хранили инструмент. Он нашел угол потемнее и устроился в ворохе соломы. Снова глаза закрылись, и он задремал. Сквозь сон он почувствовал, как его заботливо укрывают чем-то теплым и большим, с запахом овчины. Это Ольга принесла и накрыла контрразведчика тулупом мужа. «Ну все, сиди тихо, пока не покликаю», — предупредила она, а сама отправилась снова заниматься привычными хозяйственными делами. Алексей Савельев свернулся в клубок в ворохе прелого сена, чтобы передохнуть после долгого перехода несколько часов. Штандартенфюрер СС Рихтер наморщил широкий, гладкий лоб. «Вы что, не в себе, Гауптман Берн? Полагаете, мне стоит доложить в штаб СС, что диверсия не может быть выполнена, так как группа подрывников, завербованных Абвером, заблудилась в лесу, как глупый ребенок, сбилась с пути и пропала. А что еще доложить нашему командованию? Что агенты Абвера нашли пряничный домик и их съела ведьма? Мы ведь для этого тратим деньги Великой Германии, вербуем, кормим, обучаем этих русских пленных, чтобы потом они просто исчезали безо всякого следа по пути к месту диверсии. Именно для этого существует разведка и вы, капитан Берн. А может, проще расстрелять вас вместе с советскими пленными офицерами? Выйдет дешевле, а результат тот же. Ничего, ноль. В Железногорске действует отличный агент Рыба, который организовал несколько блестящих акций против Красной армии. Одни воздушные бомбардировки по точечным координатам чего стоят, более 10 успешных авиаударов за месяц благодаря его данным. Обустроил подпольную типографию и распространение агитационных листовок, наладил вербовку граждан, которые хотят перейти на сторону Германии. Толстый палец замахал прямо перед лицом Гауптмана Берна. От вас требовалось всего ничего, обеспечить его боеприпасами и пополнить личный состав диверсионной группы. И даже этого вы не можете обеспечить. Военная разведка Абвер и не может организовать переброску на советскую территорию 3 человек и пары мешком динамита. У меня большие вопросы по поводу вашего звания и вашей должности, Берн. Свое ли место вы занимаете, раз не можете организовать даже простейшую операцию? Господин штандартенфюрер, бледный, худой Берн от волнения мял в руках фуражку. Мы подготовили группу, составили маршрут, провели с ней подготовительную работу, но диверсанты исчезли безо всякого следа. По нашим предположениям, сбились с маршрута и заблудились в лесном массиве. Может быть, погибли из-за тяжелых условий, ведь тогда еще была зима. Взамен группы отправили вторую, но в ней случился саботаж. Члены диверсионной команды отказались подчиняться командиру и сбежали. Одного из агентов ему удалось ликвидировать. Он получил ранение и вернулся назад, к месту расположения учебного лагеря. «Да зачем вы мне все это рассказываете второй раз?» — взревел Рихтер и стукнул пухлым кулаком по столешнице. «Мне нужен результат, Гауптман». «Результат? Диверсия. Взорванная железнодорожная ветка, которую используют русские в обход наших атак с воздуха. Мы не можем направить туда Люфтваффе из-за близкого расположения советских ПВО. Нужна атака на земле, и все для этого есть. Информация, минеры. Осталось лишь снабдить их взрывчаткой. А вы целый месяц копаетесь с переброской. Завтра немедленно высылайте группу. Герр-штандартенфюрер, это невозможно так быстро, замялся еще сильнее Берн. Границы фронтов поменялись, и наши карты не актуальны. Надо сначала разведать дорогу к советской передовой, а потом уже отправлять команду, чтобы с ними ничего не случилось по дороге. Да вы как будто школьный класс хотите свозить на экскурсию. Разведать, узнать дорогу, все подготовить, Рихтер передразнил плаксивый тон Берна. Чтобы утром ваши агенты были в моем кабинете, я лично проинструктирую их. И я вам обещаю, они доберутся до Железногорска ровно в срок. А что касается вас, то я напишу в подразделении Абвера рапорт о вашей работе и предложу перевести вас на должность попроще. Будете, наверное, застилать постели или проверять, умылись ли сегодня советские перебежчики, раз развели тут воскресную школу вместо вербовочного лагеря. Можете идти, завтра утром я жду ваш отряд. Есть, герр-штандартенфюрер, поникший Берн вышел из кабинета, а Рихтер принялся барабанить пальцами по столу, выплескивая свое раздражение. Он хоть и отчитал этого задохлика Берна, но сам при этом понимал, что возможности немедленно выполнить приказ центра действительно нет. Две группы провалили задание, третья собрана из только что прибывших и совсем недавно завербованных офицеров Красной Армии. А это значит, что они ненадежны и доверить им ответственное задание опасно. От раздражения забурлило в животе, как всегда у него в подобных случаях происходило. Болячек становилось все больше, долгая война измучила штандартенфюрера СС. Несмотря на высокую должность, все равно ему приходилось постоянно сталкиваться с холодом, плохим питанием и обеспечением формой. Оттого его хронические болячки постоянно давали о себе знать. Хорошо хоть с помощью этой уборщицы, что моет полы в штабе, удалось избавиться от страшной боли в коленях. Жуткий артрит терзал его с тех пор, как с разбитым полком пришлось пешком покидать оккупированную территорию. За 3 дня постоянной стужи в сырой обуви Рихтер заполучил себе мучительный недуг. Колени до того крутило каждый вечер, что он, не скрывая своего болезненного состояния, кряхтел и стонал за своим столом. Тогда и услышала его жалобы та женщина с серым лицом, что незаметной тенью возится каждый день на лестницах и в кабинетах. Она принесла высокому военному чину какую-то самодельную, ужасно пахнущую мазь на ломаном немецком, объяснила, что она избавит его от боли. Рихтер тогда с отвращением намазал первую порцию мази на ноющие колени, а на второй день прямо в кабинете, не дожидаясь, когда закончится поток посетителей, спустил штаны и снова наложил мазь на полыхающие огнем ноги. Через неделю от болезни не осталось и следа, а Рихтер тогда расспросил об уборщице других офицеров. Узнал, что она давно служит вермахту, принимает у себя на дому постояльцев, а сын ее в самом начале войны стал старостой. Из благодарности штандартенфюрер похлопотал для надежной тетки теплое местечко, надзирательницей в лагере для военнопленных. Отличная служба, не надо работать физически, все повинности выполняют сами заключенные, дают хорошей пайкой денежное вознаграждение. Но глупая деревенщина, кажется, тогда даже не поняла, что предлагает ей штандартенфюрер СС Рихтер, и лишь молча кивала в ответ. Он плюнул в сердцах и сунул ей консервы, поняв, что эту дикарку использовать на более высокой должности невозможно.